из-за разногласий между Хрущевым и Тито, стремившимся сохранить во что бы то ни стало независимость Югославии и не входить в так называемый социалистический лагерь, отношения между СССР и Социалистической Федеративной Республикой Югославией вновь ухудшились. В советской печати был подвергнут резкой критике проект программы Компартии Югославии. Югославия перестала получать поставки оборудования по уже обусловленным кредитам. В разгар этой полемики посольство Югославии в Москве получило теплую поздравительную телеграмму, отправленную обычной почтой из советского посольства в Улан-Баторе и подписанную Молотовым. «Я желаю вам», то есть послу, примечание автора, «и всем сотрудникам вашего коллектива», говорилось в телеграмме, «здоровья и дальнейших успехов в вашей работе по развитию дружбы между нашими странами, нашими народами и посвященную укреплению мира и социализма». Это была единственная телеграмма, которая пришла к празднику 1 мая в Югославское посольство. Других телеграмм от советских дипломатов или обычных граждан нашей страны не поступило. Югославский посол Мичунович ответил Молотову краткой телеграммой, отправленной также не по дипломатическим каналам, а с московского телеграфа. В апреле 1960 года при подготовке к 90-летию со дня рождения Ленина Молотов прислал в редакцию журнала «Коммунист» большую статью о Владимире Ильиче Ленине. Эта статья, однако, не была опубликована. В конце концов, Хрущев решил перевести Молотова на работу подальше от китайских границ. Как раз в это время член-корреспондент Академии наук СССР Емельянов, перегруженный множеством обязанностей и должностей, попросил освободить его от должности советского сопредседателя Международного агентства по атомной энергии при ООН. Штаб-квартира этого агентства располагалась в Вене. Вскоре решением Совета министров СССР руководителем советского представительства в упомянутом агентстве ООН был назначен Молотов. Общее руководство было оставлено, однако, за Емельяновым. Молотову пришлось переехать из Монголии в Австрию. Во время венской встречи Хрущева с новым американским президентом Кеннеди среди приглашенных можно было увидеть и едва передвигающегося старого человека небольшого роста в пенсне с золотой оправой. Это был Молотов, советский представитель в агентстве ООН по атомной энергии. Когда появился Хрущев, Молотов приветствовал его с непроницаемым лицом. Хрущев небрежно ответил на приветствие и прошел мимо. Летом 1961 года в СССР началась активная подготовка к очередному 22-му съезду КПСС. Был опубликован проект новой программы КПСС для его всенародного обсуждения. В печати, однако, публиковались только такие статьи, которые полностью одобряли проект программы или вносили в него не слишком существенные добавления и исправления. Молотов также решил принять участие в этом обсуждении. Незадолго до начала съезда он направил в ЦК КПСС заявление, содержащее подробный и критический разбор проекта программы Коммунистической партии Советского Союза. Молотов утверждал, что этот проект является ошибочным и ревизионистским документом. Критические замечания Молотова не были опубликованы. Краткий и, возможно, не вполне точный разбор его письма можно найти лишь в выступлениях на съезде Сатюкова и Поспелова. Сам факт выступления Молотова против программы КПСС вызвал раздражение у Хрущева. Несомненно, это было одной из причин включения в отчетный доклад Хрущева специального раздела, посвященного критике антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича,